лишь Бог у жизни моей. Он за руку сам проводит меня домой к небесам. Победа моя, и с ним я стремлюсь в родные края. Так страшно кругом, темно впереди, но в битве с врагом Господь победил. Бушует гроза, победа.